не было. Слегка. ямщик оборога. Предо мной далеко далеко. Вот мчится тройка почтовая по Волге матушке зимой. Ямщик умыло напевая качает буйной головой. О чем задумался детина, седок приветливо спросил, какая на сердце кручина, скажи, тебя кто огорчил? Ах, милый барин, добрый барин, уж скоро год, как я люблю. Да не Христа роста поганый меня бронит, а я терплю. Ах, барин, барин, скоро свят, богатый выбрал да постылый, и не видать отрадных дней. Ямщик умолк и кнут рельянный, с колицей капля затрут. Родные стали неугомонные, сказал сам горестно вздохнул. Родные стали неугомонные, сказал сам горестно вздохнул. застыло, что любил как душу, и то изменило. Как былинку ветер молодца шатает, зима лицо сломит, солнце зажигает. Время всем я весижился, и кафтан мой синий с плеч долой свалился. Без любви, без счастья по миру скитаюсь, горем повстречаюсь, разойдусь с бедою, с горем повстречаюсь. Я в море уронил, а с тем кольцом я счастье и радость загубил, а с тем кольцом счастье и радость загубил. С тех пор мы как чужие, приду к ней не глядя. С тех пор мое и счастье на дне морском полуночный, проснися, путь мне, друг, достань со дна колечко. Научить тебя, Ванюша, как ко мне.